Эпилог. По дороге из Мурманска в Ключевской завод шли, не торопясь, два путника, одетые разночинцами. Стояла так называемая отзимье, то есть та весенняя слякоть, когда ни с того ни с сего валится мокрый снег. Так было и теперь. Дорога пролегала по самому берегу озера Черчеж, с которого всегда дул ветер, а весенний ветер с озера особенно донимал. «Эк его взяло!» — ворчал высокий сгорбленный путник, корчившийся в дырявом дипломате. «Это от рябиновых гор нашибает ветром-то. И только мокроть. Прежде бывало едешь в фаэтоне, так тут хоть лоб не дуй». «О, было поезжено, Никон Авдеич, а теперь вот на своих на двоих катим. Что же я не ропщу, Бог дал, Бог и взял. Даже это весьма необходимо для человека, чтобы его Господь смирял. Человек превознесется, задурит, зафордыбачит, а тут ему вдруг крышка, поневоле одумается». «Правильно, Самойл Евтихович. Это были наши старые знакомые, палач и старик Груздев. Груздев совсем был седой, но его грубое лицо точно просветлело, и глаза смотрели с улыбающейся кротостью. Одет он был в старый полушубок, видимо, с чужого плеча, и в выростковые крестьянские сапоги. Рядом с ним палач казался гораздо старше. Сгорбленный, худой, с потухшими глазами и неверною походкой, сказывался старый пьяница, утоливший в водке всю свою богатырскую силу. Палача мучила одышка, и он через каждые 2-3 версты садился отдыхать. Груздев тоже присаживался рядом с ним и все что-нибудь говорил, точно старался развлечь своего спутника. «Долги... Поди будешь собирать в Ключевском-то?» — спрашивал палач, раскуривая дорожную трубочку. «Надо походить по добрым людям, только это напрасно. Бедным отдать нечего, а с богатых не возьмешь. Такой народ пошел нынче, что не сообразишь». «А приказчики-то твои как разжились ныне? Илюшка-рачитель вон как в Мурмасе расторговался. Тишка в Ключевском, а про Артема Горбатова и говорить нечего. В купцы, слышь, записаться хочет. Он ведь на Катре женился, на хохлушке». «На ней, на самой». «Ну, а как Вася?» «А мой-то Васька устроился совсем хорошо, как женился. 3-й год пошел, как Петр-то Елисеич кончился в душевной больнице, а Нюрочка и вышла замуж за Васю через год». «Хорошо живут. Лучше не надо. Она тут земской учительшей, а Вася-то у ней в помощниках. Это он так, временно. Лавку открывает. Потребительская называется, чтобы напротив солдату Артему. Сами сложатся, кто хочет, накупят товару и продают. Везде по заводам эта самая мода прошла, а торгующим прямой зарез». «Что же начальство смотрит? Ежели бы при мне начали устраивать таких потребителей, так я прописал бы им 2 неполных. До свежих веников не забыли бы». В этих разговорах время шло незаметно. Палач сильно ослабел и едва волочил ноги. Его душил страшный кашель, какой бывает только у пропоиц. Когда они уже подходили к Ключевскому заводу, палач спросил: «У сына остановишься, Самойл Евтихович?» «А не знаю. Ближе бы к сыну, да беспокоить не хочется. Есть у меня дружки на Ключевском. У кого-нибудь пристану. А ты?» «Я-то уж право и не знаю. Да иду-то я с тобой не знаю зачем. В кабак крочителей сперва пройду». Груздев только вздохнул и про себя пожалел совсем погибшего человека. Сам он чувствовал себя так хорошо и легко, точно снова родился. Палач все время проживал в Мурмасе, опускаясь все ниже и ниже. Сначала он кутил дома, Потом ходил по знакомым, выжидая угощения, а кончал кабаком. В Ключевской завод, где он когда-то царил, его давно тянуло, но удерживала известная гордость, какая сохраняется и у пьяниц. Встретившись с Груздевым, он вдруг решил отправиться в Ключевской завод. Ему хотелось повидать Анисью, которая завела там какую-то торговлю, и, как говорила молва, жила припеваючи. Он знал, что Анисья жила с бывшим груздевским обережным Матюшкой Гущиным, но это ничего не значит. Неужели у них не найдется для него рюмки водки? В Ключевском заводе путешественники распростились у кабака Рачителихи. Палач проводил глазами уходившего в гору Груздева, постоял и вошел в захватанную низкую дверь. Первое, что ему бросилось в глаза, это Окулко, который сидел у стойки, опустив кудрявую голову. Палач даже попятился, но пересилил себя и храбро подошел прямо к стойке. «Налей стаканчик», — хрипло проговорил он, бросая несколько медиков на стойку. Рачителиха еще смотрела крепкою женщиной лет 50. Она даже не взглянула на нового гостя и машинально черпнула мерку прямо из открытой бочки. Только когда палач жадностью опрокинул стакан водки в свою пасть, она вгляделась в него и узнала. Не выдавая себя, она торопливо налила сейчас же второй стакан, что заставило палача покраснеть. «Что признала?» — спросил он, делая передышку. «Как не признать, Никон Авдеич?» Окулка поднял голову и внимательно посмотрел на палача. Их глаза встретились. Палач выпил второй стакан, вытер губы рукой и спросил Окулка: «Что узнал?» Не дожидаясь ответа, палач хрипло засмеялся. «Откуда Бог несет?» — спрашивала Рачителиха участливым тоном. «Вон какая непогодь!» «А пришел посмотреть, как вы тут живете. Давно не бывал. Вот к Анисье в гости пойду. Может, и не прогонит». «Как будто оно неловко, Никон Авдеич», — заговорила Рачителиха, качая головой. «Оно, конечно, дело житейское, а все-таки Матюшка-то, пожалуй, остребенится». «Да ведь я не к нему». «Ты-то не к нему. Да Анисья-то его выходит. Как же этому делу быть, Никон Авдеич?» Палач только развел руками. «Дескать, что тут поделаешь?» Молчаливая Окулка еще раз посмотрел на него и проговорил: «Пойдем ко мне в волость ночевать, Никон Авдеич. Прежде-то мы с тобой ссоривались, а теперь, пожалуй, и делить нам нечего». «И в самом деле», — подхватила Рачителиха, — «чего лучше? Тепло в волости-то, а поесть я уже пришлю. К Анисье-то погоди ходить». «Давай нам полуштов, Дуня», — заявила Кулка, — «устроим мировую». На стойке появилась опять водка. Бывший крепостной разбойник и крепостной управитель выпили вместе и заставили выпить Рачителиху, а потом, обнявшись, побрели из кабака в волость. «Кто у вас старшиной-то нынче, Окулко?» — спрашивал палач. «А Макар Горбатый. Прежде в лесообъездчиках ходил, а снова-то помер, так на его место он и поступил». «Ничего, правильный мужик. Волости-то не житье, а масленица». Так они подошли самым мирным образом к волости. Окулка вошел первым и принялся кого-то расталкивать в темной коморке, где спали днем и ночью волостные староста и соцкие. «Эй, вставай, голова малиновая!» — будил Окулка, лежавшего пластом на деревянном конике мужика. «Погляди-ка, какого я гостя приспособил!» С трудом поднялась мохнатая голова и посмотрела на вошедших. «Это был Заворуй Морок, служивший при волости сторожем. Окулко исправлял должность Соцкого. Долго он ходил из острога в острог, пока был не вырешен окончательно еще по старому судопроизводству оставить в подозрении и только. Пришел Окулко после 20-летнего скитальчества домой ни к чему, пожил в новой избе у старухи-матери, а потом, когда выбрали в головы Макара Горбатого, выпросился на службу в Соцкие. Такого верного слуги нужно было поискать. С Мороком они жили душа в душу и свою службу исправляли с такой ревностью, что ни одна кража и никакое баловство не могло укрыться. Прочухавшись, Морок вглядывался в палача и потом ахнул от изумления. «А ты вот что, Морок! Соловья баснями не кормят! Айда, крочителихе, за полштофом! Душа разгорелась!» Вечером в волости все трое сидели, обнявшись, и горланили песни. Пьяный палач плакал слезами умиления. Расставшись с палачом у кабака Рачителихи, Груздев бодро пошел к базару. Вон и магазин солдата Артема и лавка Тишки. Все его разорители радуются. Ну да бог с ними. Рядом с домом солдата Артема красовался низенький деревянный домик в 6 окон. Это была новая земская школа. Нюрочка с мужем и жили в ней. При школе полагалась квартира учителю. Груздева взяло сомнение, не завернуть ли к сыну, но он поборол это желание, вздохнул и пошел дальше. Господский дом был летом подновлен, и в нем жил сейчас новый управитель из поляков. Мурманские заводы за долги ушли с молотка и достались какой-то безыменной компании, которая приобрела их в рассрочку на 39 лет и сейчас же заложила в земельный банк. Для видимости фабрики ремонтировали, и доменные печи пущены в действие. Даже на медном руднике дымилась паровая машина. Груздев еще раз вздохнул. Он в тонкости понимал крупную мошенническую аферу, и то безвыходное положение, в каком находился один из лучших уральских горнозаводских округов. Минуя заводскую контору, Груздев по заводской плотине направился в Кержатский конец. У Домны он остановился, чтобы поздороваться со Слепнем, который отказался узнавать его. «А Никитич где?» — спросил Груздев. «Во! Руководствует под Домной!» — указал Слепень на фабрику. «Груздева-то я хорошо знавал, только он не такой был!» Вот и Кержатский конец. Много изб стояло еще заколоченными. Груздев прошел мимо двора брательников Гущиных, миновал избу Никитича и не без волнения подошел к избушке мастерицы Таисии. Он постучал в оконце и помолитвовался. «Господи Иисусе Христе, помилуй нас!» «Аминь!» — ответил женский голос из избушки. Груздев больше всего боялся, что не застанет мастерицы дома, и теперь облегченно вздохнул. Выглянув в окошко, Таисия узнала гостя и бросилась навстречу. «Здравствуй, сестрица! Здравствуй, дорогая!» — здоровался с ней Груздев. «Да как это ты надумал-то ко мне зайти, Самойло Евтихович? Ах, батюшки, неужели ты пешком?» «Будет, сестрица, поездил свою долю, а теперь пешочком. Получше нас люди бывали да пешком ходили, а нам и Бог велел». Таисия провела гостя в заднюю избу и не знала, куда его усадить и чем угостить. В суете она не забыла послать какую-то девчонку в школу оповестить Нюрочку. За быстроту в шутку Таисия называла эту слугу телеграммой. «Вот уже самоварчик поставлю, родимый мой, а то, может, водочки хочешь с дороги?» — угощала Таисия. «Ничего не нужно, мастерица. Хлеб ржаного кусочек да водицы. Сладко ел, сладко пил, сладко жил, пора и честь знать». По разговору и по взгляду Таисия сразу догадалась, что Груздев пришел к ней неспроста. Пока телеграмма летала в школу, она успела кое-что выспросить и только качала головой. «Все порешил и будет!» рассказывал Груздев и улыбался. «И как-то мне легко сейчас, сестрица, точно я гору с себя снял. Будет, а все хватал, все было мало. Даже вспомнить-то смешно. Так ли я говорю?» «Куда же ты направился сейчас, Самойло Евтихович?» «А в Заболотье, к матери Енафе». Таисия опустила глаза и собрала губы оборочкой, а Груздев опять улыбнулся. «Знаю, знаю, сестрица, что ты подумала. Слабый человек, мать Енафа, так?» «Знаю. Только я-то почитаю в ней не ее женскую слабость, а скитское иночество. Сам в скитах буду жить. Где сестрица-то Аглаида у тебя?» «Уже пошлю и за ней», — растерянно ответила Таисия. «Трудно тебе будет, Самойло Евтихович, с непривычки-то». «Сперва я на Анбаш думал, к матери Фаине, да раздумал. Ближе будет Енафа-то, да и строгая она нынче стала, как инока Кирилла убили». Телеграмма вернулась, а за ней пришла и Нюрочка. Она бросилась на шею к Самойлу Евтихичу, да так и замерла. Очень уж обрадовалась старику, которого давно не видала. Свой родной человек. Одета она была простенько, в ситцевую кофточку, на плечах простенький платок, волосы зачесаны гладко. Груздев долго гладил эту белокурую головку и прослезился. Бог счастье послал Васе за родительские молитвы Анфисы Егоровны. Таисия отвернулась в уголок и тоже плакала. «Слышал, как вы тут живете, Нюрочка», — говорил Груздев, усаживая сноху рядом с собой. «Дай Бог и впереди мир да любовь. А я вот по дороге завернул к вам проститься». «Как проститься?» — удивилась Нюрочка. «А так, ухожу в лес. Душу свою грешную спасать, да чужие грехи замаливать». Он рассказал то же, что говорил перед этим Таисье, и все смотрел на Нюрочку любящими, кроткими, просветленными глазами. «Какая она славная, эта Нюрочка! Еще лучше стала, чем была в девушках, и глаза смотрят так строго-строго-строго и вместе любовно, как у мастерицы Таисии». «А у нас-то что тут делается?» — рассказывала Таисия, чтобы успокоить взволнованных свиданием родственников. «И не разберешь ничего. Перепутались концы-то наши. Мочеганка Федорка недавно мужа окрестила и закон с ним приняла у православного попа. Мочеган Пашка Горбатый этак же жену Оленку окрестил. То же самое и про Илюшку Рачителя сказывают. Он у вас в Мурмасе торгует, а взял за себя сестру Аглаиды нашей. Другие опять в нашу веру уходят. Хоть взять того же старшину Макара. Он не по старой вере, а в духовных братьях. Аглаида его и в согласие принимала». Вечерком завернул к Таисии новый старшина Макар, который пришел вместе с Васей, а потом пришла сестра Аглаида. Много было разговоров о ключевском разорении, о ключевской нужде, о старых знакомых. Груздев припомнил и мочеганских ходоков, которые искали свою землю в Орде. «А они в комарниках в церкви служат», — объяснил Макар. «Вместе и живут старички. Древние стали, слабые, а все вместе». На другой день утром в избушке Таисии еще раз собрались все вместе проводить Самойла Евтихича. Нюрочка опять плакала, а Груздев ее утешал. «Не плакать нужно, моя умница, а радоваться, что слеп был человек. Всю жизнь слеп и вдруг прозрел». По обычаю, присели перед отходом, а потом началось прощание. Груздев поклонился в ноги обеим сестрам, и Таисии, и Аглаиде. «Не вам кланяюсь, а вашему женскому страданию», — шептал он умиленно. «Чужие грехи на себе несете». У ворот избушки Таисии долго стояла кучка провожавших Самойла Евтихича, а он шел по дороге в самосадку. Шел и крестился.